В аэропорту было тепло и шумно. Носились вокруг родителей возбужденные предстоящим полетом дети. Угрюмо перли свои тюки, челноки. Очередь легко одетых граждан тянулась к регистрации на какой-то южный рейс. Я изучил номера рейсов на табло, отложенных не было. Может, Вика не полетела? За последние полчаса сели 4 самолета. Вика могла прилететь из Ташкента, из Риги, из Хабаровска, из Москвы. А если она назначила время встречи с запасом, то в ее распоряжении вся Россия и почти все зарубежье. Я побрел к справочному бюро. Там стояло несколько человек, но ни одна женщина на Вику не походила. Это я почувствовал с первого взгляда. Все лица такие разные. Столько некрасивых, столько усталых и озабоченных. Этого нет в глубине, и, может быть, зря. Прислонившись к стене, я ждал. Полчаса — моя неизменная поблажка женской необязательности. Но для Вики сделаю исключение, буду ждать час или два. Прирасту к этой стене, пока милиция не отлепит. Сейчас бы хороший ноутбук с радиомодемом. Прогнать дип-программу, нырнуть, прочесать все файлы авиакомпаний. Я закрыл глаза. Глубина лежала передо мной. Черный бархат. Бездонная пропасть, пронизанная разноцветными нитями. Маленький шарик земли, примеривший новый наряд. Глубина ждала. Я видел искры самолетов, взлетающих и заходящих на посадку. Водовороты информации, перерабатываемые компьютерами. Видел далекие здания Диптауна. Подтянуться и оказаться там. Мне больше не нужны машины. Где-то рядом, прямо в аэропорту, кто-то использовал компьютер не по назначению. Входил в глубину. Я на миг встал за его спиной, посмотрел его глазами. Это мой мир. Щедрый и безграничный. Шумный и безалаберный. Человеческий. Он станет лучше. Изменится вместе с нами. Только надо верить в это. Не блуждать в лабиринтах, когда выход рядом. Не влюбляться в отражение, если рядом живые люди. И, может быть, следующий гость глубины не станет единственным неудачником, не умеющим стрелять в людей. Я вышел из сети. На электронных часах сменились цифры. Ровно 10. А где красная роза? Это было страшнее всего. Повернуться и посмотреть на Вику. Труднее, чем все подвиги в виртуальном мире. Она была именно той девушкой, которую я рисовал. Той, что улыбалась мне с экрана по утрам. Той, что жила в моих снах. Только волосы чуть светлее, а стрижка чуть короче. И глаза не смеются. Они испуганные, как и у меня сейчас. Но это моя Вика. Перепуганная насмерть девушка в джинсах и легкой курточке с сумкой через плечо. Мы оба жили в своих настоящих телах, погружаясь в глубину. Лучшая в мире маска — собственное лицо. «Эту розу еще растят», — говорю я. Вика чуть-чуть расслабляется. «Я боялась. Вдруг ты пообещаешь ее нарисовать?» «Нет уж», — шепчу я. «Хватит нарисованных цветов». Я беру ее за руку. Мы постоим так секунду, глядя друг другу в глаза, прежде чем пойти домой. Алма-Ата, июнь-сентябрь 1996 года.